Стратегия советского верховного командования. Журнал «Вашингтон», 31 июля 1941. Сегодня в кабинетах Белого дома я встретил генерала Филиппа Голикова, помощника начальника генерального штаба Красной армии, только что прибывшего через Лондон с Русского фронта. Он типичный русский. Он невысок ростом, но производит впечатление большой физической силы. Когда он говорит, в нем чувствуется сильная внутренняя энергия, которая усиливается спокойной сдержанностью. Он не говорит по-английски. Однако из того, что я узнал через посла Уманского, я нахожу очень много подтверждений силы российской обороны. Гитлер атаковал без всякого уведомления советского правительства, но разведка Красной армии знала о мобилизации Гитлера и была готова к любой возможности. У Гитлера было большое начальное стратегическое преимущество в том, что он напрыгнул внезапной атакой. Было подсчитано, что у Гитлера в этом походе было около 30 тысяч танков. Красная армия также имела очень большое количество танков. Советский генеральный штаб был полностью знаком, благодаря наблюдениям во Франции, с танковой механизированной атакой и ее техникой и разработал то, что они считали обороной. Это они опробовали в стратегическом отступлении, которое Красная армия проводила через Прибалтику. Это было сопряжено со значительным риском, но они чувствовали, что у них был ответ на это. Попросту говоря, техника состояла просто в том, чтобы позволить этим механизированным ударам проникнуть через русские линии, а затем дать возможность русским силам приблизиться к ним сзади и, наконец, использовать ту же атаку на атакующего. Было признано, что некоторые крупные части армии могут быть окружены, но от них ожидалось, что они будут пробиваться с боем, и потери были приняты во внимание. Он упомянул, что некоторые из этих частей сражались до последнего человека. Планами Верховного командования предусматривалось создание сильной резервной армии и самодостаточной экономики за Волгой и на Урале для поддержки там правительства в случае, если Гитлер захватит значительную часть Украины. Он подтвердил заявление Уманского, что русские уже оголяют свои заводы в опасных зонах и перевозят оборудование на восток. К регулярной немецкой армии он относится с большим уважением. Они были хорошими бойцами, но, по его мнению, не такими хорошими, как советские регулярные части. Немецкий резерв состоит в основном из молодых людей, которые были не так хороши и не могли противостоять штыковой атаке. Дневник, Вашингтон, 3 сентября 1941. Имел долгий разговор с Уманским. Его правительство поручило ему сопровождать делегацию в Москву и быть там членом русского комитета. Уманский не считает, что ему следует возвращаться в качестве посла в Соединенные Штаты. У него есть идея, что какой-то новый человек может быть более эффективным. Он чувствует, что ему пришлось нелегко здесь, в период, когда его правительство было в союзе с Германией. Этот факт, думает он, неизбежно делает для него более трудным быть столь же эффективным, как какой-нибудь новый человек. Он занимает очень безличную и хорошую личную позицию в данной ситуации. Мое уважение к Уманскому очень выросло за последние несколько недель. Ему пришлось нелегко с американской публикой, как в качестве цензора печати в Москве, так и здесь во время поздних неприятностей. Я нахожу его очень откровенным, прямым и всегда на одном уровне со мной. Я уважаю позицию, которую он занимает. Это указывает на масштаб личности. Я выразил надежду, что Литвинов приедет сюда послом в том случае, если Уманский не вернется. Примечание посла. В связи с объявлением, что посол Уманский не вернется, я считаю себя вправе включить эту дневниковую запись в книгу. Финансирование советских чрезвычайных закупок. Журнал «Вашингтон», 3 сентября 1941. Вчера вечером ходили к Биллу Клейтону на ужин без дам. Он исключительно способный бизнесмен с прекрасной репутацией в обществе и является одним из выдающихся людей страны. Джесси Джонс смог привлечь его в свою организацию для государственной службы на время чрезвычайного положения. Он работал над экспортом, который Россия могла бы обещать в обеспечение кредита для покрытия немедленных военных закупок. Он пригласил Гарри Гопкинса, Эверла Гарримана, Джесси Джонса, Джима Форестелла и меня на вечер. Гарриман был прямо на вершине работы, чтобы выработать пути и средства для проведения поставок в Россию и без промедления. Он уезжает со своей делегацией через неделю. Советское агентство «Амторг» почти исчерпало свои денежные средства и вынуждено либо оплатить текущие обязательства, либо нарушить давно установившуюся привычку своевременной оплаты американских товаров. Посол Уманский сумел получить некоторые авансы под поставки золота, которые находятся на пути в Соединенные Штаты. Но этого было недостаточно. Гарриман работал вместе с секретарем Джонсом и Клейтоном над решением этих проблем. Гарри Гопкинса задержало другое дело, и он не смог туда добраться. Гарриман держит это дело в своих руках. Он хорошо поработает в Москве. Любые опасения, которые могут возникнуть у советских лидеров из-за его капиталистического прошлого, быстро исчезнут, когда они увидят его в действии. Дневник, Вашингтон, 10 сентября 1941. Сегодня днем я устроил коктейли в честь трех знаменитых русских летчиков, только что прибывших в Вашингтон. В сопровождении 40 других летчиков они прибыли на Аляску на своем собственном самолете, а оттуда в Сан-Франциско. Это были бригадный генерал Михаил Громов, полковник Андрей Юмашев и полковник Георгий Байдуков. Все они носят высшие награды героев Советского Союза. Они только что вернулись из настоящего боя. Примечание мемуариста. Эти парни впервые прилетели в США еще в 1937-м, с небольшим перерывом, и оба экипажа поставили восхищавшие весь мир рекорды беспосадочных полетов. Первыми до Штатов через Северный полюс добрался на экспериментальном самолете Туполева экипаж Чкалова, Байдукова и Белякова. Летели в нечеловеческих условиях, сбивая баграми намерзающий на плоскостях лед. Почти трое суток без посадки. Это был июнь 1937-го. Через месяц, установив еще парочку рекордов, опять же через полюс в США прилетели Громов, Юмашев и Данилин. Вся тройка летчиков, встреченных послом, герои Советского Союза. При этом у каждого биография как пламенный приключенческий роман. Например, генерал Громов, первый в мире выживший парашютист, выбросившийся из горящего самолета. Чемпион СССР по штанге в тяжелом весе. В войну командовал боевой авиацией, фронтов и воздушных армий. Генерал Юмашев – испытатель всего, что могло летать. Горячо влюбленный в планерный спорт. Один из уникальных летчиков, пересевших с привычного бомбардировщика времен Финской войны на истребитель в Великую Отечественную. После войны неожиданно оказался одним из самых талантливых художников Союза. Много писал и выставлялся. Генерал Байдуков – беспризорник, ставший одним из лучших пилотов мира. Знаменит своими полетами и посадками вслепую. Воевал как на бомбардировщиках, так и на штурмовиках. Автор интересных книг – член Совета писателей СССР. И прилетели они в США в 1941 не просто, чтобы похвастаться новым советским самолетом. Стояла задача заставить янки продать нам лучшее, что у них есть из боевой авиации, пока наша промышленность не развернется в полную силу. Задачу эти парни выполнят блестяще. Продолжаем. На встречу с летчиками я пригласил руководителей правительства, представителей печати и многих членов дипломатического корпуса. Они не слишком хорошо говорили по-английски, поэтому я спросил, будут ли они возражать, если группа станет задавать им вопросы об их боевом опыте. Они любезно ответили «нет», и посол Уманский выступил в роли переводчика. Итак, на лужайке нас окружили 70 или 80 человек, и из этих вопросов и ответов мы почерпнули много интересного. Начнем с того, что все они красивые мужчины. Генерал Громов – ученый, а также выдающийся военный и летчик. Они говорили умело, сдержанно и скромно. Вопросы задавали сенатор Баркли, сенатор Гаффи, адмирал Стэнли, председатель Красного Креста Дэвис, полковник Монро Джонсон и многие другие. Некоторые из наиболее интересных сведений, которые были получены, заключались в следующем. Новый советский боевой самолет, только что сошедший с конвейера, по их словам, последнее достижение авиационной промышленности. Он фактически превосходит британский Spitfire и немецкий Мессершмитт. Генерал скромно пояснил, что это связано с тем, что это новейшие самолеты и только что поставлены на конвейер. «Новый советский бомбардировщик», — сказал он, — имел стальную защиту вооружения, которая намного превосходила все, что было у немцев. Он был настолько превосходен в скорости, высоте и бронировании, что мог выполнять свои задачи без необходимости сопровождения истребителями. Это, по его словам, было уникально. Он также сказал, что немецкие самолеты не дадут боя этим самолетам, если они смогут избежать его. Он описывал линию Сталина и глубокую оборону как стратегию, разработанную советами на основе военного опыта Франции, как решение проблемы гитлеровского танкового метода механизированного наступления. На вопрос о количестве советских военнопленных, взятых Германией, отвечали, что следует помнить, что немцы эвакуировали целые деревни русских крестьян, взятых в плен, и они включены в цифры. Старые немецкие бойцы, по их словам, были первоклассными солдатами, но по ним видно, что они измучены и устали. Более молодые резервы не настолько хороши и не могут противостоять штыку. Их собственные солдаты не сдавались. Если их окружали, они либо сражались до конца, либо умирали на месте. Это было сказано спокойно, как простая констатация того, чего следовало ожидать. Нет никакого сомнения, эти прекрасные образцы мужественности и, по-видимому, весьма уравновешенные бойцы произвели сильное впечатление на присутствующих мужчин.